Глава 35. Самохарактеристики. Продолжение. На следующий день собрание начали с утра, чтобы к вечеру обязательно его закончить. Начали со Славки. И он уступил председательствование Мише, конечно, на то время, пока его будут обсуждать. Первым о Славке выступил Генка. «Славка, конечно, хороший комсомолец. Честный, справедливый и добросовестный. Но...» Генка поморщился. «Нерешительный он какой-то. Не способен к быстрому действию. Во всем сомневается. А почему? А зачем? А для чего? Так не годится!» Генка взмахнул кулаком. «Во всем нужны решительность, смелость, быстрота. Где у Славки волевые качества? Главный недостаток Славки — это замедленная реакция». Генка обвел всех победоносным взглядом. Когда надо, и он умеет щегольнуть ученым словом. «Вот! Надо тренировать свою волю! А с чего начать? Начать надо с физкультуры! Да-да, не смейтесь! Славка не занимается спортом, не развивается физически, даже увиливает от утренней зарядки. А что сказано? Сказано, в здоровом теле здоровый дух. Вот как сказано. И это надо помнить». Но остальные хвалили Славку. Его любили в отряде. Хвалил его и Миша, но заметил, что Славка немного мягкотелый интеллигент. Правда, он вырос в интеллигентной семье, отец его — спец. Но надо перевоспитываться, надо приобретать пролетарские, рабочие качества. «А я не понимаю», — заявила Зина Круглова, «какие это особые рабочие пролетарские качества? Человек остается человеком, будь он рабочий, служащий или интеллигент. Идеология действительно может быть разная, но человеческие качества от этого не зависят. Иной рабочий паренек по своим человеческим качествам не хуже другого интеллигента. Так что социальное происхождение здесь ни при чем». «Нет, при чем!» — воскликнул Генка. «Ведь бытие определяет сознание. У пролетариата одно сознание, у буржуазии другое, а интеллигенция — это промежуточная прослойка, и она колеблется». Славка обиделся. «Выходит, я промежуточная прослойка?» «Ты нет», — примирительно ответил Генка. «Ты воспитан при советской власти. А я говорю о старой интеллигенции». Но Зина Круглова стояла на своем. «Нет, я не согласна. У Славки, как и у всякого человека, есть свои недостатки. Но его интеллигентское происхождение здесь ни при чем. Вон Генка, пролетарского происхождения, а недостатков у него гораздо больше». Генка вскочил и заявил, что его обсуждение кончено и нечего к нему возвращаться. Что же касается роли интеллигенции, то он, Генка, целиком согласен с Мишей. «Конечно, всех интеллигентов нельзя стричь под одну гребенку. Славка, например, свой парень. Но социальная сущность интеллигенции как промежуточной прослойки от этого не меняется». Так как Славка обиделся, то Миша счел нужным разъяснить свою позицию. «Я имел в виду следующее», — сказал он. «В чем заключается пролетарская психология? В том, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. А буржуазия имеет собственность, держится за нее. Поэтому пролетариат — за общее дело, буржуазия — против общего дела. Интеллигенция же сердцем за пролетариат, а своим положением — связана с господствующими классами. Вот отсюда ее колебания и шатания. Я, конечно, имею в виду не Славку, а вообще. У Славки вполне пролетарская психология, но в характере еще есть интеллигентская мягкотелость. Впрочем, я высказываю свое мнение. И дело Славки — принимать его во внимание или не принимать». Самохарактеристики продолжались. Обсудили уже большинство ребят. Всех разобрали по справедливости. Даже самого борца за справедливость, Бяшку Баранова. Про Бяшку сказали, что уж очень он кичится своей борьбой за правду. Эта борьба превращается у него в самоцель. Его уже не столько возмущает неправда сама по себе, сколько привлекает поза борца за справедливость. Бороться с неправдой надо для того, чтобы устранить ее, а не для того, чтобы прослыть непримиримым борцом за справедливость. Миша, как и все, участвовал в обсуждении. Но его все время занимал один вопрос. будут обсуждать его самого или не будут. Дело в том, что вожатый отряда, например, Коля Севастьянов, никогда не обсуждался. Вполне понятно, он старший. Теперь вожатый Миша. Значит, и его не должны обсуждать. Но, с другой стороны, он не старший, а такой же комсомолец, как и другие ребята. В сущности, здесь скорее не отряд, а маленькая комсомольская ячейка. Если бы Коля Севастьянов был здесь, то Мишу бы обсуждали наравне со всеми. Как же быть? Особенного желания обсуждаться у Миши не было. Он не боялся критики, но сам факт его обсуждения покажет, что он хоть и вожатый, но еще не настоящий, не такой, как, допустим, Коля Севастьянов. Однако запретить обсуждать себя Миша тоже не мог. Это будет недемократично. Ребята расценят как зазнайство. Ладно, пусть решают сами. Может быть, они и не собираются его обсуждать. Ведь привыкли к тому, что вожатый не обсуждается. А если даже решат обсуждать, что плохого могут о нем сказать? Он был со всеми справедлив, со всеми одинаков. А если что и требовал, на то он и руководитель. Но тайные Мишины надежды не оправдались.